Глава 12. После того, как раненые и разбойники были сданы лекарям и властям, кстати, волков в плен не брали, я их тогда не увидела, возможно, сбежали после того, как убили державшего их мага, ко мне подошел Бертрам Блоу. «Госпожа Маргарита, вы все же лекарь магических животных», — утвердительно произнес он. «Мы все были свидетелями лечения птицы». Я не успела возразить, как тут же получила претензию. «Почему вы не осмотрели раны наших пантер, а сразу ушли спать? Пусть это царапины, но они могут воспалиться». «Во мне очень мало магии, господин Блоу». Наши взгляды пересеклись. В голове вновь возникла мысль, что мужчина красив. И я самоучка, не обучалась лекарскому делу. «А вы попробуйте. До столицы далеко. Помощь маг-лекаря будет в любом случае нужна. А я верну деньги за ваш проезд и даже доплачу. По рукам?» Кофейного цвета глаза смотрели в мои, ожидая ответа. «Мама, соглашайся, стоит попрактиковаться!» До этого молчавшая Венди тронула меня за локоть. «Хорошо, уговорили, но у меня одно условие». «Какое, госпожа Маргарита?» Улыбнувшись, Блоу аккуратно пожал ладонь. «Так как я неопытный лекарь, попрошу не предъявлять претензий, если не смогу залечить рану». «Согласен, с вами приятно иметь дело». «Урлих! Веди пантер на осмотр к лекарю! Она согласна!» — громкий голос ударил по ушам. Через мгновение передо мной стояли четыре хищника. «У Умли и Карины есть хозяева», — указывая на двух черных красавиц, пояснил господин Блоу. «У Орли и Торка их нет». Стало очень интересно, почему у Орли и Торка нет хозяев, но уточнять не стало. Вдруг они были и по какой-то причине расторгли договоры. Хотя, если я правильно поняла, выведенным в неволе магическим зверям необходимо иметь хозяина. Интересно, чем с ними расплачивается господин Блоу за работу? Только магией или и деньгами? У кого бы спросить? Прекрасно, всем добрый день. Не уверена, что меня хватит на все раны, но обещаю постараться. Если можно, то по одному и за телегой. Меня немного смущает такое скопление заинтересованных лиц. «Все слышали. Разойтись. Дел мало. Кто будет проверять телеги, чистить лошадей? Скоро в путь!» Начал раздавать команды направо и налево громкий красавчик командир отряда. Первыми подошли Умли и ее хозяин. «На что жалуетесь?» «Прихрамываю. Но это скоро пройдет», — попытался отмахнуться Умли. «Не артачься. Ты же знаешь, что все звери должны быть здоровы. Не знаешь, в какой момент будет следующее нападение. «Если через рану начнется отток магии, как ты будешь воевать?» — пристыдил питомца хозяин. Пантера кивнула и приподняла лапу. «Ты не против, если я положу руку на твою голову?» — не дотрагиваясь до травмированной лапы, спросила у зверя. Та разрешила. Я аккуратно положила руку, не дотрагиваясь до магического огонька. Отправив магический запрос через кончики пальцев, получила ответ, что растяжение. Мысленно предложила наложить мазь и повязку. «Ничего серьезного, перелома нет. Растяжение. Мазь наложила и перебинтовала». Открыв глаза, дала пояснение черной красавице. «Вот видишь. Говорила я тебе, что не стоит беспокоить госпожу лекаря. Все само бы прошло. И не такое бывало», — проворчала пантера, разглядывая повязку. «Желательно несколько дней поберечь лапу», — выдав рекомендации, обратилась к следующим пациентам. У следующих двух пантер раны оказались незначительными, ушибы да царапины. Похоже, магия посчитала, что ничего делать не нужно. Открыв глаза, поинтересовалась, болит ли что-то сейчас. В ответ те поблагодарили. После моего воздействия все прошло. «Что тебя беспокоит, Орли?» — спросила у подошедшего пациента. Я никак не могла понять, почему Орли с первой встречи с таким презрением к нам с Венди относится. Неужели настолько ненавидит фамильяров? «Если бы не приказ командира, то и близко бы к вам не подошел», — буркнул он в ответ. «Ясно. Жалоб от него услышать не получится. Попробую сама узнать с помощью магии». Ответ пришел быстро. Загноение ран. Все, что я об этом знала, что их нужно почистить и наложить лекарства. Не открывая глаз, положилась на магию. Она лучше знает, что нужно. «А что она сделала? Коновал, тебе только коров в деревне пасти!» — кричал Орли. Отдернув руку и открыв глаза, в испуге уставилась на злого зверя. «Угомонись, Орли!» — перед оскаленной мордой встал Бертрамо Блоу. Правый бок был выбрит, три широкие царапины залиты зеленкой. «Извините, но раны загноились, их пришлось вскрыть, убрать грязь, гной и обработать. Возможно, моей магии не хватило на бинты. У вас есть бинты?» — виновато посмотрела на Блоу. «Бинты найдем, да только они простые, не магические». Один из воинов тут же куда-то ушел. «Почему я такой зеленый? Почему только я облит краской? Что это за ужас?» Орли немного успокоился. «Это магический состав, он...» «Если начну объяснять про микробов, то меня вряд ли поймут. Он убирает грязь и не дает гною распространяться дальше. Тебе завтра придется вновь ко мне прийти». Перематывал зверя воин, что принес перевязочный материал. «Завтра меня первым примите». Орли понял, что боли больше не будет, развернулся и скрылся за телегами. «Какая я глупая. Почему зеленка, а не йод, пришел на ум? Я же думала про перекись водорода и про бинты думала», провалившись в свои мысли, ругала себя почем зря. «Спасибо, госпожа Маргарита. Вы можете возвращаться в карету. Мы скоро отправляемся». «Господин Блоу, я говорила, что у меня плохо получается магия лечения. Попробуйте пригласить другого мага». «Зачем?» — он удивленно на меня посмотрел. «Вы прекрасно сами справились». «Но как же? Там должна была быть мазь или йод, но не зеленка», — огорченно призналась мужчине. «И на бинты меня не хватило». «Ничего, научитесь», — отмахнулся тот и ушел по своим делам. «Мама, у тебя все прекрасно получилось», — попыталась утешить Венди. «Пойдем в карету, пора в путь». Ее слова тут же подтвердил громкий голос господина Блоу. «По коням! Через 5 минут трогаемся! Никого ждать не будем!» «Идем, солнышко!» Мы почти дошли до кареты, как к нам подъехал Бертрам. «Простите, что отвлекаю. Вы не успели купить еды в дорогу, потому что занимались лечением наших соратников. Надеюсь, вы не откажетесь?» Наклонившись, Блоу подал мне корзину, полную снеди. «По пути сделаем еще одну остановку». Распрощавшись с Бертрамом, резко открыла дверь в карету, на мгновение замерла и тут же закрыла ее. «Там?» — прошептала, округлив глаза.